сосчитывать километры по стыкам, все расспрашивать проводника, не нагнали ли в пути график, нет, не нагнали, отстаем, чтобы, наконец, прибыв на станцию назначения, вот так застрять на ней в какой-то сотне верст от цели. Черт знает, как нелепо и как тошно. Он отогнул рука в пальто, посмотрел на часы, 8 вечера. И круглые часы над окошком билетной кассы тоже показывали 8. На железнодорожной дороге повсюду время московское, хоть бы там ночь, а тут день. Однако местное, поясное время все-таки было здесь часом позднее, и Алексей перевел стрелки своих часов вперед, стало не 8, а 9, и завтрашнее утро приблизилось на целый час. Но это не принесло ему облегчения, а наоборот пуще разозлило. Всего-навсего 9 часов, только 9, детское время. 3 часа езды по Зимнику, и ты там, дома. То есть в город на реке еще можно было попасть не завтра, а сегодня, да-да, именно сегодня, лишь бы было чем добраться. Алексей прошагал насквозь станционный барак и вышел на привокзальный пятачок. В стороне у пакгаузов урчал грузовик, доверху навьюченный поклажей, возле него хлопотали люди. Он, преисполнясь вдруг надеждой, направился к ним. «Здравствуйте. Кто шофер?» «Я шофер, а тебе что?» «Вы не в город на реке?» «Туда?» «Возьмите меня», — Алеша понизил голос. «Я заплачу как следует». «Да не в этом дело», — отмахнулся шофер. «Я бы и так взял от скуки, чтобы разговаривать. Но у меня уже есть в кабине экспедитор, вот этот. А троим не всунуться. Так что нет, извиняюсь». Алексей с сожалением отошел. Окинул взглядом груженый кузов, там горбатился высоченный тюк пакли, накрытый сверху брезентом, чтобы не раскуделилось и не разметалось в пути. И сейчас экспедитор вместе с грузчиками затягивал канаты, скрепляя вдоль и поперек все это хозяйство, плетя узлы, привязывая к бортам. «А что, если я наверху?» — снова обратился Алеша к водителю. «Еще сам не веря, что хватит на то отваги. Но уже не желая отступать и отступаться от сказанных слов, а главное, понимая, что это единственный и последний шанс попасть в город на реке не завтра, а сегодня». «Наверху?» Шофер пригляделся к нему повнимательней, выясняя, не чокнутый ли парень. «Нет, вроде». «А не свалишься? Не замерзнешь?» «Нет, я не свалюсь, не замерзну», — поспешно заверил Алексей и на всякий случай повторил. «Я заплачу как следует, понимаете, мне очень надо». Теперь уже к этому сговору любопытно прислушивались экспедитор в валенках с огромными галошами и задышливые грузчики. Наверное, им тоже показался интересным этот парень, любитель острых ощущений. «Ну, полезай», — разрешил шофер и тотчас же остановил. «Да куда же ты с баулом-то? Еще баул там держать на верхотуре. Давай его сюда, в кабине поместим». «На, возьми», — сказал он экспедитору, — «в ногах поставишь. А теперь лезь». Алексей, ухватившись за крюк, вскочил на колесо, подтянулся, ступил на доску борта и полез дальше вверх, держась за толстые пеньковые канаты, как альпинист, суча подошвами в поисках маломальской опоры, подстегиваемой азартом и тем, что за ним с насмешливым удивлением следили снизу, и вскоре был на самом верху. «Есть!» — доложил весело. «Пальто на тебе хорошее!» — попытался еще урезонить его водитель. «Изваляешься там, что леший, нависнет паклята». «Наплевать», — сказал Алексей, — «поехали». Тут наверху было удобно, мягко, пружинисто и очень высоко. Он вдруг вспомнил, что ему уже знакомо с детской поры это ощущение. Летом 41-го, накануне войны под Ижорой, когда он был в пионерском лагере, они, гуляя, набрели на покос, уставленный свежими копнами. И подстегнутые таким же азартом, такой же тягой к высоте и такой же бесшабашной мальчишеской удалью, начали карабкаться, взбираться, цепляясь руками, раскидывая ногами плотно уложенное сено. И он едва ли не первым из всех малолетних поганцев оказался наверху, стал подпрыгивать на мягком и пружинистом, а потом бросился навзничь, ловя ноздрями упоительные запахи травы и цветов, глазея счастливо в синее небо, по которому легко плыли облака. Сейчас не было этого запаха, пакли ничем не пахло, а брезент пованивал бензином. Кроме того, над ним теперь было не синее небо июня, а черное небо января, в котором висели бесчисленные звезды. Но странно. То же самое ощущение близкого счастья